о чем они могли говорить. Это было страшное время, и Полина — типичная революционерка из того страшного времени. В 1949 году, арестованная по приказу хозяина, она на допросе рассказывает свою биографию. «Моя фамилия Карповская Перл Семеновна, а Жемчужина — это моя партийная кличка. Вы работали в подполье?» «Да, на Украине, в период пребывания там армии Деникина. Принимая участие в работе Международного женского конгресса, я познакомилась с Молотовым. В конце 1921 года я стала его женой». Впоследствии Полина — заместитель наркома пищевой промышленности, нарком рыбной промышленности. Жертва Сталина — это стойкая революционерка и после освобождения будет продолжать его боготворить. Могла ли она любить Надю, эту бабу, симпатизирующую Бухарину, который презирал и ненавидел ее мужа в дни, когда шла острая борьба за власть? И присутствие этой бабы рядом с хозяином не опасно ли? А Бухарину Надя действительно симпатизировала. Ларина. Тайно она разделяла его взгляды, связанные с коллективизацией, и сказала ему об этом. И Молотов это знал. Чтобы она пошла за Бухариным, это маловероятно. Но она, конечно, поддавалась влиянием Бухарина. Так что выбежала за ней Полина больше по обязанности. Вторая дама должна утешать первую. Но если и утешала, то, думается, делала это своеобразно. В то время Полина могла знать некую тайну, намек на которую был бы смертелен для Надежды. След этой тайны в дневнике Марии Сванидзе.